Глава 18. Эгун, дух предков. Я совсем забыл тебе рассказать об очень важной части традиции Йоруба. В философии и религии Ифа существуют три главные опоры. Первая опора – почтение предков. Вторая – Орунмила и Ориша. Третья – Ори – сознание, соединение с изначальной судьбой. В Оду Иросун Мейи говорится: «Не живите, торопясь. Не принимайте решения поспешно. Есть другая жизнь позже. Эта жизнь подобна человеку, облизывающему мед». Для тебя не будет особым секретом, если я скажу, что все мы когда-то умрем. Соединившись с предками, мы поддержим прошлое, настоящее и будущее. Делая приношение предкам, в какой-то мере мы почитаем себя. Предки – это энергия когда-то прошедших жизней. Ритуал почтения предков достаточно прост. Для проведения ритуала необходимы прозрачный стакан с чистой водой и белая свеча. Поначалу я советую проводить ритуал ежедневно, тем самым восстановить утраченную связь с теми, кто тебя поддерживает на своих плечах. Проводить стоит в одно и то же время. Было бы неплохо сделать отдельную тумбу, святыню для эгун. Приведи свое эмоциональное состояние в равновесие. Расслабься, настройся на общение с предками. После чего читай следующий текст традиции Ифа. В нем заложены намерения для обращения к эгун. При помощи этого текста на протяжении тысячелетий призывали предков. Текст изложен в текстовом приложении. По возможности, если знаешь, перечисли своих предков по имени, поприветствуй их, преподнеси приношение. Какие? Опять-таки выясняй посредством прорицания, что им преподнести. Традиционно принято предлагать предкам цветы, кокос, табак, сладости, водку. После предложения приношений можешь изложить свои проблемы, если они, конечно, есть у тебя. Безусловно, не стоит просить о паре новых туфель, не оскорбляя себя и их. Обычно обращаются к предкам в сложных ситуациях, возникших в жизни. Это потеря работы, болезнь. Если все более или менее нормально, проси о здоровье для себя и для тех, кого любишь. Проси процветания для своего дома. В святыне для предков можно разложить некоторые предметы, оставшиеся у тебя от своих отбытых предков в Иколе Орум. После проведения обряда посвящения предкам возле кровати держи ручку и лист бумаги. Возможно, они дадут тебе некоторое руководство через сны. На более продвинутом уровне ты поймешь, что ритуал почтения предков увеличивает в тебе силу, мудрость и помогают тебе в этом все те, кто когда-то жил на земле.